Глава 27. Чем ближе Кремль, тем толще зомби, а также быстрее, выше, сильнее, живучее и опаснее. Штатные специалисты по данжам в два голоса пытались втолковать мне, что это нормально, что уровень мобов растет по мере прохождения данжа и приближения к финальному боссу, но мне это все равно казалось странным. Я бы не стал распылять слабых бойцов по всей территории, чтобы их небольшими группами уничтожали залетные игроки, а, напротив, сосредоточил бы их всех в одном месте, чтобы в нужный момент они навалились толпой, компенсируя недостатки умения численным преимуществом. «Это игровая, сука, условность», — сказал Виталик. «Забей». «Но это же тупо». «В играх многое тупо», — сказал Виталик. «Вот, например, ты, сука, спас мир уже 4 раза, надыбал себе сет легендарной брони, а оружие тебе вообще местный бог за заслуги вручил. Ты весь такой красивый и тюнингованный, входишь в очередной, сука, городок, и стражники говорят тебе при встрече: «О, чувак, ты спас мир 4 раза, респект и уважуха». И вот ты идешь к местному собянину, чтобы прикупить у него пару гектаров земли для постройки поместья, в котором не стыдно будет встретить старость к хренам. А он смотрит на тебя презрительно и говорит через губу: «Ты кто такой вообще? Я тебя не знаю. Но если ты хочешь, чтобы я подумал над твоей просьбой, сгоняй в соседний городок за бухлом». И это, сука, все. Никак ты этого мудака не обойдешь. Даже если ты его подкараулишь темной ноченькой и двуручный топор ему тихонько под ребро засунешь, или организуешь переворот и самолично нового собянина к власти приведешь, новый собянин тебе то же самое скажет, и идти за бухлом все равно придется. Сейчас мы отдыхали в фойе небольшого делового центра, предварительно очистив его от очередной порции упырей. Упыри, как я уже говорил, стали жестче, и от одного удара, как колосья, не ложились. Кое-кого приходилось бить даже 3-жды. А еще на них наш повышенный урон не действовал, потому что они местные. «А я сразу бы метнулся кабанчиком и заморачиваться не стал», — сказал Федор. «Да ты вообще незамутненный и терпила по жизни», — сказал Виталик. «Ты, небось, и в бухгалтерию метался, сука, кабанчиком по первому зову. У меня мышка не работает, можешь посмотреть? Бумага в принтере застряла, можешь вытащить? Ты вообще ни разу не сисадмин. Ты эникейщик, Феденька». «От зомби слышу». «Я хоть помер достойно», — сказал Виталик. «Ну, я так думаю, потому что не помню ни черта. Но я-то себя знаю, не мог я по-другому помереть». «Поэтому тебя боевые товарищи в лесу и закопали». «Вот сейчас обидно было», — сказал Виталик. В целом, тут творился форменный хаос. Зомби убивали игроков, игроки убивали зомби и других игроков. Мы убивали всех подряд, но не могли себе этого позволить, потому что даже для нашего повышенного урона большая часть пришлых была слишком сильна. Поэтому в основном мы мочили таки зомби, к большому неудовольствию Виталика, который на них качаться не мог. Но нам с Федором уровни потихоньку капали, да и навыки тоже совершенствовались. И вот я мог вызвать призрачный клинок уже на целых 8 секунд, и длиной он стал аж 20 сантиметров. Еще немного, и я тоже могу им планеты половинить. Интересно, сколько за это опыта дают? По улице протопал здоровенный отряд приключенцев, наглядно показывающий, что ради наживы объединяться могут даже полные противоположности. Ребята заявились из какого-то фэнтезийного мира, и в разношерстной компании присутствовали люди, эльфы, орки, гномы и еще какие-то твари, названия которых я никогда и не знал. В отряде было 100 с лишним рыл, и уровни у них варьировались от 150-го, который я со своим уровнем восприятия мог различить, да черт его знает какого, который был мне уже не виден. Я вжался в стену, лишь слегка высунув голову из-за небольшой декоративной колонны. Но никто в мою сторону даже не посмотрел. Отряд целенаправленно двигался к Кремлю, рядом с которым обретался главный приз, и игнорировал все, что мешало пройти. Федор распластался на полу за стойкой охранника. Виталик безмятежно стоял у дальней стены, скрестив руки на груди. Его фигура полностью находилась в тени. «Кому геноцид, а для кого тупо локация новая открылась», — сказал он. «Вот такая вот, сука, загогулина». Секунд через 30 после того, как замыкающий ряд гномов скрылся из нашего поля зрения, снаружи послышалось ржание, и до нашего слуха долетел стук копыт. А потом по улице промчалась сама смерть. Это была не та милая и уютная смерть, что является пожилым, тяжело больным и уставшим от жизни людям в образе старушки с косой. Нет, на этот раз смерть явилась в облике одного из всадников апокалипсиса. Она, точнее он, восседал на гигантском черном коне и размахивал шашкой, светящейся зловещим красным светом. Копыта его скакуна высекали искры из мостовой. Всего два удара сердца потребовалось ему, чтобы догнать ушедший вперед отряд приключенцев и учинить там, судя по долетающимся воплям, форменную резню. Я подкрался к выбитому окну и аккуратно выглянул наружу. В конце улицы разверзся очередной, уже даже не знаю какой по счету, филиал ада. Всадник изрубил в фарш уже добрый десяток игроков и явно не собирался останавливаться на достигнутом. Игроки пытались закрываться или давать сдачи, но это было бесполезно. Шашка размазывалась в воздухе, как пропеллер, и с одинаковой легкостью прорубала доспехи, ростовые щиты и искрящиеся силовые поля, вместе с пытающимися прятаться за ними игроками, разумеется. В считанные секунды дело было закончено, и всадник скрылся за углом. Тут же раздались новые крики. «Что там?» – осведомился Виталик. «Уже ничего». «Сдается мне, это был твой полный тезка», — сказал Виталик. «Шашка, бурка, папаха. Усов, сука, не разглядел, но уверен, что они там были. И лихой боевой конь». «Ну да», — сказал я. «А огонь, который у того коня из ноздрей вырывался, — это пламя революции». «Вот ты думаешь, что шутишь, к хренам», — сказал Виталик. «А оно наверняка так и есть». Федор тоже подполз к окну, выглянул на улицу и присвистнул. «Бродячий босс, не иначе», — сказал он. «Кто-нибудь уцелел или весь рейд вайпнулся?» «Я уцелевших не видел», — сказал я. Виталик наконец-то отлип от своей стены и присоединился к нам. «Вот странное, сука, чувство», — сказал он. «Вот этот парень и нежить, но он наша нежить. И я за него болею, например. Хотя, возможно, это во мне корпоративная солидарность говорит». «Но это уже не зомби», — сказал Федор. «Это уже какой-нибудь темный паладин, как минимум». «А он черный паладин, он убьет их всех один», — фальшиво напел Виталик. «И ведь, судя по твоим рассказам, Василий, это был не главный босс, а кто-то из призванных. Мы вообще отдаем себе, сука, отчет, куда мы к хренам лезем?» «Возможно, он был прав, и мы изначально выбрали неправильную стратегию. Но отступать в любом случае было поздно и некуда. Во-первых, такая хрень творилась по всей Москве. А во-вторых, риск нарваться на очередную группу интервентов существовал независимо от того, в каком направлении мы направимся. Ведь если я правильно понимаю игровую логику, пока данж не пройден и его главный босс жив, сюда будут лезть все новые и новые порции жаждущих славы и добычи бойцов. Мы двинулись по следам предположительного Чапаева, изредка останавливаясь, чтобы подобрать интересный лут. Но лута было мало. Броня оказалась иссечена ударами убер-шашки. Оружие нам не подходило либо по уровню, либо идеологически. А задерживаться, чтобы прочитать статы на каждом колечке, мы не решались, потому что еще неизвестно, кто идет за нами по пятам. Но я не особенно переживал по поводу незадавшегося мародерства. Шмот бесспорно важен, но в нашем случае решает все равно не он. Я даже не представляю, что мне надо на себя надеть, чтобы с тем же Соломоном или Черным Всадником сам на сам выйти. Вообще, это было довольно странное ощущение, когда ты идешь по своему городу и понимаешь, что он уже не твой. Вот кафе, в котором ты никогда больше не посидишь. Вот тот банкомат, в котором ты никогда не снимешь денег. Вот дома и офисы, в которых жили и работали люди, которых ты больше никогда не встретишь. А вот зомби, которые когда-то были теми самыми людьми, и которых тебе надо шарашить бейсбольной битой по голове, потому что таковы условия игры, которые нам всем навязали. Я проломил две головы. Виталик оторвал третью. Федор, поставший уже недоброй традиции, снова замешкался и ничего не успел сделать. Нет, маги на ближней дистанции все-таки не рулят. Или нам попался какой-то неправильный маг. На подходе к Никольской мы наткнулись на небольшую группу приключенцев, переживших какую-то серьезную трепку. Их было всего пятеро. Все вроде бы как бы люди, но не наши. Я это по бледности кожи и форме ушей сразу понял. Одеты в тряпки и кожаную броню. Полоски здоровья над ними едва светились в красной зоне. И я, быть может, даже не стал бы связываться с болезнами, если бы они не напали первыми. От первого стандартного фаербола я увернулся. По второму врезал битой, отправив его пославшему и превратив того в факел. Виталик в три прыжка оказался среди них, полоснул по груди мага и сцепился в коротком поединке с мечником. Федор в кои-то веки не оплошал и залил их жреца потоком пламени. Так что на мою долю остался только один стрелок. На его беду арбалет оказался разряжен, и зарядить его он не успевал, поэтому схватился за короткий кинжал. Первым ударом я сломал ему руку с кинжалом, вторым ударил по ребрам. Он скорчился, упал на асфальт и тут же попытался засадить мне в ботинок арбалетный болт, который сжимал в левой ладони. Я убрал ногу, активировал призрачный клинок, всадил биту ему в затылок и огляделся по сторонам. Схватка была закончена со счетом 5-0, но на ее звук из выходившего на Никольскую вестибюля какой-то дорогой гостиницы уже лезли двое зомби в форме швейцаров, бывшие нарядной в какие-то давно минувшие лучшие времена. Виталик схватился за трофейный топор и молодецким ударом располовинил одного зомби от плеча до паха. На фоне его выступления наши с Клавдией результаты были куда более скромными. Но отоваренный нами зомби тоже больше не двигался и даже чуток опыта капнуло. Не сговариваясь, мы вошли в гостиницу, из которой явилась эта парочка. Встретили там их третьего, не особо расторопного товарища, который при жизни наверняка получал меньше чаевых, и упокоили и его тоже. «Новый уровень!» — похвастался Федор. «Грац!» — сказал Виталик, нюхая воздух, как почуявший кокаин собака, зарабатывающая на свою сахарную косточку у таможенников. Что-то было не так. Помимо швейцара, в вестибюле валялись еще тела зомби, о которых кто-то позаботился до нашего прихода. Сделала ли это та группа, остатки которой мы повстречали у отеля, или кто-то же еще? Выяснить это не представлялось возможным. Что в зомби особенно неприятно, так это то, что очень трудно определить, когда их убили во второй раз. То ли минуту назад, то ли полдня уже прошло. Степень разложения в этом вопросе ничего не подскажет. Они такие неделями запросто могли бегать. То ли магия вуду, то ли очередная игровая условность. «Вот ты где!» — воскликнул Виталик, сделал шаг в сторону, запустил руку в пустоту и вытащил из невидимости затаившегося вражеского ниндзя. Это оказался гоблин, низкорослый, щуплый, замотанный во все черное. Он висел на вытянутых руках Виталика, брызгал кровью от вцепившихся ему под ребра когтей и полосовал предплечье элитного зомби кинжалом. Виталик пару раз встряхнул его, отчего когти вошли еще глубже, и гоблин перестал трепыхаться. «И у этого, сука, отравленный!» — сказал Виталик, морщась. Он уже намеревался отбросить безжизненное тело в сторону, как вдруг снова выставил его перед собой, закрываясь им словно щитом. В следующий миг в спину мертвого уже ниндзя воткнулись две прилетевшие с улицы стрелы, а через дорогую вращающуюся дверь в вестибюль ворвались игроки. Двое эльфа-стрелков изящно разошлись в стороны, натягивая луки и пропуская вперед гнома-танка. За гнома-танком лезла еще какая-то нелюдь, но мне уже было не до классификации противника по классовой и расовой принадлежности. Я толкнул замешкавшегося Федора, так что предназначенная ему стрела просвистела мимо и ударила в стену, а сам сделал шаг вперед, перекрывая эльфам линию огня. Было очевидно, что мы попали. Но пусть хоть у него будут какие-то шансы. Я убрал Клавдию в инвентарь, меняя ее на калашников, и хотя этот процесс занял всего какие-то доли секунды, он все же оказался слишком медленным. Мой палец уже лег на спусковой крючок, когда из живота выросло оперение хвостовой части стрелы. Сначала был какой-то легкий толчок, потом что-то холодное вошло в мои внутренности, а потом от этого холодного по телу стал разливаться адский жар. Но я все равно начал стрелять, потому что если кругом враги, а ты схватился за автомат и никого с собой не забрал, то ты сам себе злобный Буратино. «Бегите!» — попытался крикнуть, а на самом деле прохрипел я. Хотелось добавить к этому призыву какой-нибудь эпитет, типа «идиоты» или еще чего похлеще. Но я решил не тратить на это сил. Рассказчик потом от себя добавит, если будет кому и о чем рассказывать. Федор не заставил себя упрашивать и зайцем рванулся к лестнице, ведущей на верхние этажи. Виталик пятился, прикрываясь телом гоблина, которое уже больше напоминало ежа. Все-таки скорострельность у эльфов была потрясающая. Прямым доказательством этого факта были уже три стрелы, торчащие из моего многострадального бренного тела. Я все равно стрелял, не зная точно, попал я в кого-нибудь или нет, и если попал, то насколько серьезные ранения нанес. Я просто стрелял, заливая все вокруг свинцовым дождем. Я продолжал бы стрелять и дальше, отвлекая внимание на себя и даря товарищам лишнее мгновение для бегства. Но в какой-то момент в магазине кончились патроны. А несистемное оружие одним лишь усилием мысли не перезарядишь. Я отбросил ставший бесполезным автомат в сторону. Потянулся было за Клавой, как единственной женщиной, что у меня осталось. Но тут четвертая стрела попала мне в грудь, обрывая дыхание. Я упал на четвереньки. Перед глазами плыл кровавый туман, через который проступало услужливое сообщение системы, что если я не выпью исцеляющего зелья, то мне кирдык. Спасибо, Кэп. Здоровье опустилось в критическую зону. Сил почти не было, но инвентарь был уже открыт. Так что я ткнул по иконке с бутылкой, и зелье материализовалось у меня в руке. Осталась только самая малость – донести бутылку до рта и сделать хоть один глоток, после которого могут появиться силы на второй. Но, разумеется, такой возможности мне не предоставили. Закованная в железный сапог нога опустилась сверху, раздавив и бутылку, и мои пальцы, ее сжимающие. Ирония судьбы, но пальцы, политые зельем восстановления, сразу же исцелились. Может быть, есть смысл попробовать их облизать? Во все сужающемся поле зрения возник раскачивающийся прямо перед моим лицом набалдашник боевого молота. «Я тебя запомнил!» На всякий случай соврал я гному, лицо которого находилось слишком высоко, чтобы я мог его разглядеть. Набалдашник молота исчез, уходя вверх для замаха. В следующий миг я затылком почувствовал легчайшие дуновения воздуха. И наступила темнота. Глава 28. И была темнота, а потом появился свет, и я пошел на него, надеясь, что этот свет в конце туннеля, а не скорый поезд «Москва-Ад», который отвезет меня туда, где, по мнению системы, мне и место. И если сначала никакого туннеля не было, то стоило мне только о нем подумать, как он появился, и по обеим сторонам выросли стены. Но гудка все еще не было слышно, и это немного обнадеживало. Но только самую капельку. У меня ничего не болело, по крайней мере физически. Руки-ноги были на месте, лишних дырок ни на теле, ни в одежде не наблюдалось. Но инвентарь ни черта не вызывался, и логи посмотреть тоже было невозможно. Странное какое-то состояние. У меня даже возник когнитивный диссонанс, потому что, с одной стороны, я должен был быть мертв, а с другой стороны, вот он я, о чем-то думаю, куда-то иду. Пораженный этими мыслями, на какое-то мгновение я даже остановился, а потом побежал. «Куда бежишь?» — спросил меня голос. Он раздавался одновременно отовсюду. Поэтому я сразу понял, что это голос в моей голове. Но он совершенно определенно принадлежал не мне, не моему подсознанию, не моему альтер-эго и даже не моему либидо. Это был определенно чей-то чужой голос. Поэтому ему можно было ответить. Со своими же собственными голосами заводить беседу не рекомендуется. «Туда?» — сказал я и махнул рукой в сторону света. «А что там?» — тут же спросил голос. «Друзья, попавшие в беду, и враги, у которых все нормально», — сказал я. «А должно быть наоборот». «Кто так решил?» — спросил он. «Я». «А, ну тогда ладно», — сказал он и замолк. Минут на пять, за которые я к своей цели ничуть не приблизился. «Ничего не замечаешь?» — осведомился голос. «Расстояние не сокращается», — сказал я. «Бинго!» — сказал он. «А знаешь почему?» «Потому что тут нет расстояний». «Отлично!» — сказал я и остановился. «А что тут есть?» «Ты?» — сказал он. «И я». «Понятно», — сказал я. «Раз уж об этом зашла речь, ты не мог бы визуализироваться во что-нибудь привычное?» «Легко», — сказал он и превратился в меня. Второй я стоял метрах в двух от меня, и над его моей второй головой возник какой-то мягкий источник рассеянного света. «Не настолько привычное», — сказал я. «Ладно», — сказал он и превратился в Виталика. «Все еще перебор». «Ладно», — сказал он и превратился в какого-то незнакомого мутного типа в деловом костюме и с портфелем в руках. «Так пойдет?» «Годится», — решил я. «И кто ты?» «Я хранитель этого места». «Полагаю, ты можешь угадать мой следующий вопрос, но я все равно спрошу, что же это за место?» «Это то место, куда попадают игроки после смерти». «Все игроки?» — уточнил я. «Или только те, у кого был амулет возрождения?» «Все?» — сказал он. «А нафига тогда амулет?» — спросил я. «И что означает вероятность в 25%?» «Амулет вызывает меня», — сказал он. 25% — это вероятность того, что я откликнусь на зов». «Отлично», — сказал я. «Но раз ты откликнулся и пришел, то у меня все в порядке, да?» «Боюсь, все несколько более сложно», — сказал он. «Нет, все просто», — сказал я. «Скажи мне, где выход, и я уйду». «Выход там», — он махнул рукой в сторону светлого пятна, к которому я бежал. «И там», — теперь он указал в противоположную сторону. «И там», — указывающий жест вверх. «И там», — теперь он махнул рукой под ноги. «Бесишь», — сказал я. Он пожал плечами. «У меня нет времени на эту ерунду». «На самом деле, у тебя полно времени на любую ерунду», — сказал он. «Потому что здесь, как это ни парадоксально звучит, нет времени. И если ты решишь вернуться, то вернешься ровно в тот момент, из которого и ушел». «То есть вот прямо туда?» — уточнил я. «В тот момент и в то же место?» «Да», — сказал он. «Ты ведь сам так выбрал». «Отлично», — сказал я. «И как мне это сделать?» «Ты уверен, что действительно этого хочешь?» — спросил он. «Учитывая обстоятельства твоего отбытия». «Еще как хочу», — сказал я. «Да, там, откуда я отбыл, было полно врагов, но я собирался их всех убить, используя чувство морального превосходства, эффект внезапности и бейсбольную биту. Но если этот тип не врет, а мне почему-то казалось, что он не врет, с этим можно не торопиться, хотя и засиживаться, конечно, не стоит». Словно прочитав мои мысли, этот хмырь наколдовал два удобнейших на вид кожаных кресла и превратил окружающий нас тоннель в уютную гостиную с коврами, охотничьими трофеями и полыхающим камином. На каминной полке красовалась моя фотография в камуфляже и с М-16 в руках. Он сел в свое кресло и закинул ногу на ногу. «А без этого вообще никак?» — спросил я. «Никак», — сказал он. «Садись». Я сел. Кресло оказалось удобным не только на вид, и ощущалось вполне реальным. Вот что настоящее колдунство делает. «Прежде чем ты уйдешь, я должен рассказать тебе об альтернативе», — сказал он. «Сейчас я мог бы пошло пошутить», — сказал я, — «но не буду». «Шути, мне все равно». «Тем более не буду», — сказал я. «Если тебе надо что-то мне рассказать, то валяй, рассказывай, и давай закончим с этим поскорее». «Зачем ты так рвешься обратно?» «Там друзья», — сказал я, — «враги, там жизнь». «Что есть жизнь, как не бесконечная череда страданий, в итоге которой ты все равно умираешь?» «Знакомая какая-то песня. Ты часом романов на польском не писал?» «Но ты ведь можешь не возвращаться туда, где пот, кровь, боль и смерть», — сказал он. «Ты можешь остаться здесь». «А здесь что?» «Тишина, покой», — сказал он и обвел рукой сотворенную минутой ранее гостиную. «Все, что ты хочешь». «Только оно все не настоящее. Здесь только то, что живет у меня в голове». «Разве не все мы живем в собственных головах?» «Знаешь, Гамлет, хоть я и не узнал тебя в этом прикиде, но ответ на твой извечный вопрос я для себя давно уже выбрал». «И ты не хочешь воспользоваться уникальной возможностью познать себя?» «Я знаю о себе все, что мне надо». «Но так ли это? Ты демон рефлексии и самокопания?» «Нет». «И если ты начинаешь думать, что я лишь часть тебя и извлекаю ответы из твоего разума, то ты ошибаешься». «А как это проверить?» «Спроси меня о чем-нибудь, чего ты не знаешь». «Ну и смысл? Если я этого не знаю, как я проверю ответ?» Он промолчал. Признаться честно, в мозг уже закрадывалась мысль, что я лежу в коме, и все это мне только чудится. И я разговариваю сам с собой, но жизненный опыт этой версии все-таки противоречил. Мне ведь, черт побери, размозжили голову боевым гномским молотом. Какая тут кома? И вот еще что интересно. Я действительно слышал треск черепной коробки и хлюпанье ее содержимого. Или придумал это уже потом? «Ладно», — сказал я, — «в конце концов, я же ничего не теряю». «В чем смысл системы?» «В том, чтобы сделать выбор и найти свое место в одном из миров». «Не, я, видимо, неправильно сформулировал», — сказал я. «Это смысл для конкретного индивидуума, пытающегося в вашу чертову систему встроиться. А если глобально, зачем это вообще? Какие цели преследовали архитекторы, когда все это придумывали?» «Смысл существования системы в ограничении развития цивилизаций», сказал он, как ножом отрезал. «Но зачем?» «Потому что на определенном этапе развития цивилизация становится опасна не только для себя, но и для окружающих», сказал он. «Звездные войны, вот это вот все?» – спросил я. «В том числе. Но зачастую действия эти не несут злого умысла, хотя и приводят к катастрофическим последствиям. любопытством, научный интерес, попытки познать Вселенную. А в итоге все заканчивается превращением звезд в сверхновые, расползанием черных дыр, нарушениями в пространственно-временном континууме, которые грозят целым галактикам. Неужели Земля подошла к этому пределу? Даже близко не подошла, сказал он. Но система работает на опережение и приходит на все планеты, где есть разумная жизнь, вне зависимости от стадии научно-технического прогресса, если аборигены выбрали именно этот путь. То есть, даже если бы мы жили в пещерах и проламывали головы мамонтам каменными топорами, система бы все равно пришла, сказал он. Система подчиняется единым алгоритмам. На планете есть разумная жизнь, пусть даже в зачаточном состоянии. Туда приходит система. В конце концов, что такое несколько тысяч, необходимых для роста цивилизации, лет с точки зрения Вселенной? Один миг. И везде случается вот такая фигня? Это вариативно, сказал он. Сильный получает больнее. Для слабого же, наоборот, это просто бонусы, которые помогают в развитии. Ценой отказа от собственного пути? Да, так. Система приводит разные цивилизации к единому знаменателю, уравнивая шансы. Нельзя уравнять шансы, попросту отобрав их у всех. Это вопрос меньшего зла, сказал он. Незадолго до возникновения системы одна цивилизация проводила научный эксперимент, породив расползающуюся сингулярность, которая поглотила целый сектор галактики. Там жило 18 разумных рас, и судьба их до сих пор неизвестна. Именно это событие стало отправной точкой для создавших систему архитекторов. Значит, тупо ограничение научно-технического прогресса? Не только. Есть разные пути развития. Получается, прокачаться в системе до уровня Бог не получается ни у кого? Внутри системы даже у богов есть ограничения. Но мне рассказывали о случаях уничтожения планет, сказал я. Одна планета – всего лишь пылинка по сравнению с целой галактикой. Значит, система – это про стабильность любой ценой? Можно и так сформулировать. Стабильность хомячка, которому в клетку подсунули колесо, чтобы ему было чем себя занять. «И ты всем это рассказываешь?» – спросил я. «Тем, кто спрашивает». «А многие спрашивают?» «Нет, в основном люди после смерти другими вещами интересуются». «Тогда вот тебе еще один неожиданный вопрос», – сказал я. «Где находится родной мир архитекторов?» «Я не могу сказать». «Почему?» «Во-первых, я не знаю», — сказал он. «Знания мои обширны, но не безграничны. А во-вторых, у тебя нет нужной системы координат, чтобы я мог просто сообщить тебе адрес. Как ты это себе представляешь? За Фомальгаутом налево, потом маршруткой до Проксимы Центавра, а дальше пешком через лес. И, в-третьих, это знание абсолютно бесполезно. Система уже давно автономна и не подвержена вмешательствам со стороны создателей». Это машина, которая выполняет заложенную в нее программу. «Допустим, оно действительно так», — сказал я. «А кто ты такой?» «Я никто. Призрак из машины, дух этого места, проводник, хранитель и всякое такое», — сказал он. «И что это за место?» «Я уже говорил, другой информации ты не получишь. Ее и так достаточно». «Ладно, я решил зайти с другой стороны. А где это место находится?» «На Земле», — сказал он, — «в какой-то степени». «И что мне надо сделать, чтобы отсюда выбраться?» «Заглянуть в себя и убедиться, что ты на самом деле этого хочешь», — сказал он. «Вот так просто?» «Это только кажется, что просто», — сказал он. «А что бы случилось, если бы у меня не было этого чертового амулета?» «Я бы не пришел, и ты остался бы здесь навсегда». «А что будет, если я опять умру, и на этот раз амулета у меня не будет?» «Я не приду, и ты останешься здесь навсегда». Как сказал бы Виталик, приятная, сука, перспектива. «И когда мне уже можно начинать смотреть в себя?» «Когда хочешь. Когда будешь думать, что ты готов». «Ну а чего тут думать? Я же всегда готов». Я закрыл глаза. Почему-то это казалось мне необходимым условием. И заглянул. И сразу понял, что Соломон меня обманул. Может быть, и невольно. Когда я заглянул в его черный хрустальный шар, я не вспомнил и половины того, о чем система заставила меня забыть. А теперь же ко мне вернулась память. Вообще, обо всем. Даже о том, о чем я благополучно успел позабыть и до пришествия детища архитекторов в наш мир. И все эти чертовы воспоминания навалились на меня разом. Вкус зубной пасты и цвет зубной щетки, которая была у меня в 3 года, запах маминых волос, те слова, которые мне сказал мой отец, о которых он потом сильно пожалел, и мой ответ, о котором впоследствии пожалели мы оба. Куча осенней листвы перед нашей школой, все когда-либо прочитанные мной книги, тяжесть ее портфеля в моей руке, первый поцелуй за гаражами, первая сигарета, выкуренная там же, первая серьезная драка, боль от разбитых костяшек пальцев, запах горящего мазута, нагретая солнцем броня танка, раскаленный ствол автомата в моих руках, вкус шоколадного мороженого, Марина, разбросавшая волосы по моей подушке, она же смеющаяся на пассажирском сиденье моей ласточки, она же в туалете бизнес-центра и неподдельное сочувствие в глазах поглаживающего ломик Димона. 10-летний Димон и тупая детская потасовка, в которой мы познакомились. Какой-то незнакомый мужчина, которому я всадил пулю в голову, потому что мне сказали, что так надо. Премьера 3-й серии «Матрицы» и неудобные места где-то в первых рядах и сбоку, билеты на которые удалось купить в последний момент. Запах хлорки в школьном бассейне, полоса препятствий в армейской учебке, гораздо более жесткая полоса препятствий в учебке после армии, мой чертов юношеский максимализм, мое обостренное чувство справедливости и ужасные последствия, которым все это привело. Ужасное разочарование в том, во что я верил раньше, затянувшаяся депрессия, поиски себя и своего места в этой жизни, иллюзия того, что нашел. Иллюзия ли? Приход системы, лишивший меня шанса узнать, так это или нет. Может быть, хранитель прав, и нет никакого смысла возвращаться туда, в безумную пляску смерти, заменившую привычную нам жизнь. Туда, где представители высокоразвитых цивилизаций, низведенных до магического средневековья, добывают фраги и коллекционируют наши скальпы. Где люди – зомби. Где герои и злодеи становятся нежитью. Где детей забирают от родителей и увозят на другую планету. Где право сильного возведено в абсолют, и другого закона попросту нет. Где бездушный древний механизм системы, созданный неизвестными архитекторами, пожирает один мир за другим? Может, я все-таки выбрал неправильный ответ на гамлетовский вопрос? Остаться здесь, в тишине, покое, может быть, даже в темноте, предаться созерцанию пустоты, стать чертовым буддистом и найти вечный дзен? Но не так все просто. «Кто ты?» — спросил меня голос. Возможно, это был голос хранителя, а возможно, мой собственный. А и правда, кто я? Мужчина, человек, игрок, истребитель зомби. Во мне было слишком много бывшего. Бывший ребенок, бывший школьник, бывший уличный хулиган, бывший студент, бывший сержант ВДВ, бывший инструктор спецназа, бывший оперативник ГРУ, бывший почти алкоголик, бывший любовник, бывший безработный, бывший преподаватель, бывший добропорядочный гражданин. Но упадническое настроение быстро прошло, и нужный ответ нашелся сам собой. Он был не слишком умный, но с правильными ответами так бывает довольно часто. Я физрук. И открыл глаза. Уютной гостиной с креслами, камином и охотничьими трофеями больше не было. Проводник, хранитель, никто, не обращайте на меня внимания, тоже куда-то подевался. Но и туннель не вернулся. Была только темнота и свет вдалеке, до которого я тогда так и не дошел. Я стоял на месте, вообще не двигался, даже пальцами не шевелил. Но свет стремительно приближался. Я понадеялся, что это все-таки не скорый поезд. Повернулся к нему и раскинул руки в стороны. Пафосный жест, который сейчас почему-то показался мне уместным. В следующий миг сгусток света ударил меня в грудь, и я воскрес. Глава 29. Как и было обещано мутным типом из загробного мира, я восстал из мертвых, прямо как в старой песне, на том же месте и в тот же час. В тот же, я бы даже сказал, миг. Гном даже удивиться не успел, наверное. Он еще поднимал молот, заляпанный кровью прошлого меня, и тупо смотрел на пустое место под ногами. А я уже левой рукой сорвал с него закрытый рогатый шлем. Так вот зачем нужны эти рога, очень удобно. А правой загнал отравленный эльфийский кинжал ему в глаз. Система засчитала крит, но мозг я, видимо, все-таки не задел, потому что гном умер не сразу. Пришлось воткнуть поглубже и провернуть. Выдернув кинжал из глазницы, обратным движением я швырнул его себе за спину. Повинуясь инстинкту и почти не целясь, Кинжал угодил в горло вражескому магу, прервал монотонные летания команд. Перед глазами маячило системное сообщение о том, что поскольку я воскрес в точке смерти прямо на поле боя, то получаю временный баф на ловкость и выносливость. Видимо, для того, чтобы я успел убраться отсюда поскорее, испуганным сайгаком ускакав в кусты. Ниже там было что-то еще, и я смахнул все сообщения оптом, потому что, как говорит экклезиаст, есть время читать логи, а есть время проламывать головы. Инвентарь в боевых условиях оказался удобнейшей штукой. Мгновением раньше в руках у меня ничего не было, и вот я уже стою и держу в левой последний из калашниковых, а правой сжимаю Клавдию, и на самом деле нифига я не стою. Не знаю, какие там бонусы дает повышенная выносливость, но повышенная ловкость мне пришлась по душе. Скорость реакции выросла настолько, что на бегу к нашпиговавшим прошлого меня лучникам я увернулся от двух стрел, вышвырнул одного лучника на улицу сокрушительным пинком, а второму снес полголовы своим ультимативным оружием. И помчался убивать остальных, стреляя одной рукой и на ходу. В узких кругах посвященных лиц бытует мнение, что вести прицельный огонь из автомата, удерживаемого одной рукой, невозможно в принципе. Поэтому 4 хедшота я спешу на везение и игровые условности. А потом дистанция как-то сама собой сократилась, и я сошелся с врагом в рукопашную. Ну, как в рукопашную? Первому мечнику я вбил горячий дуло автомата прямо в рот, заглушив хруст ломаемых зубов грохотом выстрелов. От второго отмахнулся битой. Он испуганно отпрыгнул в сторону со скоростью, которой бы позавидовал и присевший на ежа заяц. И его где-то в чем-то можно было понять. Примитивное оружие, предназначенное для того, чтобы ломать, только что продемонстрировало, что может еще и рубить, а вот того места, которым оно рубит, не продемонстрировало. И тут система ошиблась. Она одарила меня достижением «Берсерк» и бафанула еще раз, на 30 секунд удвоив наносимый урон и уполовинив входящий. Но все это была полная фигня. Ни в какое боевое безумие я не впадал. Глубоко внутри я был холоден, рассудочен, и мной руководил точный расчет. Поскольку призрачный клинок еще не откатился, а голое дерево против доспехов не играет, я убрал клаву в инвентарь и подобрал выпавший из рук убитого мной мечника клинок. Фехтовальщик из меня, конечно, аховый, но базовый принцип «за один конец сдержишься, другим мучишь козлов» мне уже и тогда был известен. А большего ситуация и не требовала. На моей стороне была увеличенная ловкость, в несколько раз завышенный урон и ошеломление противника, которого подобное развитие событий застало врасплох. Я прыгнул к мечнику и обрушил на него удар сверху, держа меч двумя руками. Плотная кожаная броня его не спасла. Я попал в плечо и разрубил бедолагу до середины груди. Меч, как это принято в таких случаях, застрял, зацепившись о ребра. Или что-то там внутри. Я не стал его вытаскивать. Сорвал с пояса падающего игрока небольшой топорик, видимо, носимый им в качестве запасного оружия, и тут же всадил его набегающему ассасину в шею. Удар был критический, но не смертельный. Пришлось добавить по голове, и на этом бойцы ближнего боя кончились. Осталась только четверка магов и один лучник. Пока я рубил в капусту очередного эльфа, а маги пытались взять меня в фокус своих заклинаний, в дело вмешался Виталик, швырнув в них дохлого гоблина. Фокус сбился, два заклинания ушли в молоко, а третьего я ушел перекатом. Метнул топорик, правда не слишком удачно, всего лишь отрубив колдуну ухо и содрав половину скальпа. Следом за топориком в эту группу влетел я сам, снова с верной клавой в руках. Этим бездоспешным товарищем и ее урона хватит с лихвой. Хлюп, хлюп, хлюп. Четвертому, правда, урона не хватило. Он накрылся каким-то защитным полем, который мне не удалось пробить даже за два удара. Правда, он мне тоже ничего сделать не мог и даже не пытался. Видимо, весь его магический дар уходил на поддержание поля, а на большее маны не хватало. Или концентрации. Черт его знает, как у этих колдунов все происходит. Точку в нашем противостоянии поставил Виталик, доставший пистолет. Трех выстрелов из Desert Eagle хватило, чтобы просадить защиту мага в ноль, а последнюю пулю Виталик всадил ему в голову. «Пригнись!» Я пригнулся, и Виталик принялся палить в лучника, которого я вышвырнул на улицу в самом начале схватки. Видимо, отпился зельями и решил вернуться к своим товарищам на выручку. Не особо выручил, зато лежать теперь рядом будут. Противник кончился, а у меня оставалось еще 4 секунды халявного мухоморного бафа. Даже обидно. Кто-то, конечно, может сказать, что все это было проделано не слишком честно. На что я отвечу, что у нас тут не Олимпийские игры. «А ты, сука, резкий!» — сказал Виталик. «Видел бы ты, что пятиклассники в школе вытворяют», — сказал я. Виталик рассеянно сунул Desert Eagle под ремень и почесал подбородок. «Тебе, между прочим, размозжили голову боевым молотом», — сообщил он и добавил. «К хренам!» «Да, я в курсе». «Ну, я так, на всякий случай, вдруг ты не заметил», — сказал он. «И каково оно на той, сука, стороне?» «Все то же самое», — сказал я. «Пустопорожние разговоры в пользу бедных и никакой конкретики». «Прямо как в официальном твиттере Совета Федерации», — сказал Виталик. «А свет был?» «Свет был», — сказал я. «Но подозреваю, что исключительно потому, что я ожидал его увидеть». «Везет же некоторым», — сказал Виталик. «Я вот о своей, сука, смерти вообще ничего не запомнил. А ты еще и не зомби к хренам, что мне в этой ситуации особенно неприятно». «Ну, прости», — сказал я. «В следующий раз обязательно зазомбируюсь». «Лучше без следующего раза», — сказал он и хлопнул меня по плечу. «Твое отсутствие было крайне недолгим, но я все равно рад, что ты снова с нами». «Угу», — сказал я. «А чего раньше в драку не вписался?» «Застанили к хренам», — сказал Виталик. «Аккурат, сука, за пару секунд до того, как этот кузнец тебя молотком отоварил. Если бы потом ты их этим махачем не отвлек, разобрали бы они меня на запчасти. Я бы даже пикнуть не мог». «Это печально», — сказал я. «Но ты красиво все разрулил», — сказал он, и мы двинули в сторону лестницы. Мак обнаружился на втором этаже, рядом с шахтой неработающего лифта. Он лежал на полу, свернувшись в позу немолодого, небритого эмбриона, и что-то бубнил себе под нос. Причем бубнил что-то довольно осмысленное. Что он слишком молод и прекрасен, чтобы умирать, или что-то вроде того. Не самая плохая для неподготовленного человека реакция, в принципе. Могло быть и хуже. За неимением палочки Виталик потыкал его носком сапога. Федор не реагировал. «Может, зельем его полить?» «Так он, сука, не ранен», — сказал Виталик. «А душевные страдания зельями не исцеляются. Разве что цианида туда намешать. Или цикуты какой-нибудь к хренам. Или полония. Или...» «Остановись, я твою мысль понял», — сказал я. «Но я не это имел в виду. Воды-то у нас нет, а взбодрить его чем-нибудь его не помешало бы». «А, тогда давай», — сказал Виталик. «Может, и взбодрит». Я достал из инвентаря зелье лечения, откупорил бутылку и принялся поливать нашего доморощенного колдуна, словно он был кактусом и месяц уже прошел. Как ни странно, сработало. Как только зелье затекло ему в рот, он перестал бубнить и начал отплевываться, а потом вскочил на ноги и сказал: «Совсем деградировал к хренам», — посочувствовал злопамятный Виталик. «Вот что значит с кругом общения ошибиться». «Иди в пень, упырь», — посоветовал ему Федор. «О, Чапай!» «Привет», — сказал я. «Я ж думал, тебя это... того?» «Это его того», — сказал Виталик. «А он потом это самое и вообще кирдык». «Нет», — сказал Федор и уселся на пол в позу лотоса. «Я дальше не пойду. Хоть на части меня режьте. Я так не могу». «Как именно ты не можешь?» — мягко спросил я. «Вот так», — сказал он. «Вы какие-то железные. У меня иногда создается впечатление, что вы не люди вовсе. Терминаторы какие-то обдолбанные. Пришли, всех убили, все сломали, а потом стоите над трупами и пепелищем и шуточки свои деграданские отпускаете. Это ненормально». «Ты к некоторой части тех разрушений тоже руку приложил», — напомнил я. «Это зомби, это другое», — сказал Федор. «Они же твари неразумные». «Я бы, сука, попросил», — сказал Виталик. «Не лезь», — попросил я. Хотя разница мне тоже не очевидна. «Когда только зомби и скелеты с кладбища, можно притвориться, что все это игра», — сказал Федор. «А когда они разумные и...» «Для них это тоже игра», — сказал я. «Эти вот разумные пришли сюда, потому что мы для них, как для тебя, те скелеты с кладбища. Лук, экспо и возможность ачивок набить». «Это и вымораживает», — сказал Федор. «А ты как выжил вообще?» «А я не выжил», — сказал я. «О!» — сказал он и посмотрел на меня внимательнее. «Бижутерия прокнула?» «Она самая». «И как там на том свете? Как вообще респаун происходит?» «Мутно», — сказал я. «Но у меня есть новая информация, которую я хотел бы с вами обсудить. с вами обоими, и это очень удачно, что вы оба сисадмины, потому что, судя по всему, нам противостоит здоровенный, размером с галактику, суперкомпьютер. Мы с Виталиком тоже присели, и я рассказал им все, что узнал от хранителя о системе, ее целях и методах, опустив только некоторые личные подробности. «Машина, значит», — задумчиво сказал Виталик. «А без нее у них, сука, сингулярности расползаются, и черные дыры по космосу прыгают. Типа того». «Ну, если это так, и больше никто ее не контролирует, то еще не все потеряно», — сказал Виталик. «У подобного рода машин есть одно, сука, принципиально слабое место. Они не производят новых смыслов, и человек может обыграть любую машину на чисто иррациональных, сука, ходах. То есть, если ты возьмешь Deep Blue и предложишь ему вместо шахмат в подкидного сыграть, то он, скорее всего, закипит и сломается к хренам». «Отлично», — сказал я. «А что такое Deep Blue?» «Шахматный суперкомпьютер», — рассеянно сказал Федор. «Что надо, сука, понимать? Любая алгоритмическая система не может иметь ответы на все вопросы реальности», — сказал Виталик. «Либо она внутри противоречива и развалится, на это противоречие наткнувшись. Теорема Гедри о неполноте, это, сука, у нас в народе называется». «Да фигня это все», — сказал Федор, заметно переободрившись. «Все-таки, если поставить перед человеком задачу, сформулированную на его языке, это помогает ему изыскать какие-то внутренние резервы. Собственно, таковой и была моя цель. А о том, что мы сейчас на троих запросто и на коленке сообразим, как раз у древних сверхразумов переиграть, я никаких иллюзий не строил. Зато Федор занялся делом и вышел из ступора, что уже плюс». «Там, может быть, у нее внутренионка, то есть какой-нибудь искусственный интеллект 38-го поколения, который эти иррациональности как семечки щелкает». «Искусственный интеллект невозможен», — сказал Виталик. «И даже если он возможен, у него все равно должны быть какие-то ограничения». «Вот да», — сказал Федор. «Много ты о галактических суперкомпьютерах знаешь. Искусственный интеллект ему невозможен. Неделю назад зомби были невозможны, а вот ты сидишь, дробовиком машешь и умные слова говорить пытаешься». «Это, сука, математика», — сказал Виталик. «А математика, она и в другой галактике математика». Тут они погрузились в какие-то дебри и начали сыпать друг друга специальными терминами, из которых я понимал только предлоги и принадлежавший Виталику неопределенный артикль «сука». Поэтому я перестал следить за беседой и продолжил следить за местностью, на предмет того, как бы к нам очередной ниндзя в стелсе не подкрался. Вообще, черт его знает, как в эту игру правильно играть. Силу надо прокачивать, чтобы бить больно. Ловкость надо прокачивать, чтобы бить точно. Интеллект надо по-любому прокачивать, что в игре, что в жизни. Восприятие надо прокачивать, чтобы гады со спины не подползли. Выносливость? Ну, тут фиг знает. Выносливость тоже не повредит. Я вызвал интерфейс, чтобы посмотреть, как у меня там со статами дела обстоят. И обомлел. Мать моя женщина. Ёк-макарёк, к хренам, сука. 112-й уровень. Когда я так прокачаться-то успел? А я еще недоумевал, откуда у меня столько урона, пусть даже и под бафами. Вдобавок, мне система еще и уникальный класс персонажа присвоила, словно предыдущих издевательств ей недостаточно показалось. Физрук. Так вот о чем этот голос мне дурацкий перед самым возвращением спрашивал. А я, выходит, знатно затупил. Надо было тоже разрушителем миров назваться. Откуда ты такой вообще нарисовался, Полсон? И как такого персонажа качать? Есть гайд какой-нибудь? Хоть какая-то завалящая инструкция? Подсказка системы? А фиг там, ничего нету. И во что он в итоге прокачается, интересно? В завуча? В директора, мать его, школы? В председателя комитета образования? Я сначала схватился за голову, а потом начал сливать полученные очки характеристики, увеличивая силу и ловкость. Интеллект подождет. Я и сейчас вроде не совсем дурак, а остальное в данный момент не критично. Выносливость тоже пока пусть в сторонке постоит. Как показала практика, когда тебя по голове боевым молотом шарашат или калашников разряжают прямо в пасть, никакая выносливость не спасет. Лучше быть сильным и ловким, чем умным и мертвым. И тут я обнаружил, что сисадмины перестали спорить и в четыре глаза смотрят на меня. Видимо, тоже только что заметили. «Чапай, сука, скрытный наш друг», — сказал Виталик. «А ты ничего не хочешь нам рассказать?» «Ну, как-то вот так», — сказал я. «Сам не знаю, откуда что взялось. Если за смерть столько экспы отсыпают, я бы тоже не отказался разок-другой в ящик сыграть», — сказал Федор. «Крайне не рекомендую», — сказал я. «Смерть в системе не очищает, а скорее даже наоборот. Узнаешь и вспоминаешь о себе много такого, о чем предпочитал бы забыть, но уже не можешь». «Ладно, не буду», — легко согласился Федор. «Но амулетов таких надо бы еще где-нибудь надыбать. Вы, кстати, тех жмуриков внизу уже облутали?» «Нет», — сказал Виталик. «Мы вообще-то сразу тебя пошли искать. Ну, после того, как деградантскими шуточками обменялись». «Ну вы и крабы», — сказал Федор. «Пошли собирать. Вдруг там с кого-нибудь что-то ценное дропнулось». Но едва мы поднялись на ноги, как снаружи что-то жахнуло. Причем жахнуло очень нехило. Здание заходило ходуном. По стенам поползли трещины, а с потолка посыпалась штукатурка. Виталик с Федором попадали обратно, а я устоял на ногах только недавно приобретенной ловкости. Похоже, что пока мы тут беседовали и собирались в кучу, события в данже перешли в эндшпиль, и игроки начали выкладывать на стол свои главные козыри. Глава 30. Снаружи все еще грохотало и сверкало, но уже не в таких масштабах. Здание, по крайней мере, ходуном больше не ходило и не грозило развалиться на части вот прямо сейчас. Поэтому мы сделали небольшую остановку на первом этаже. И по настоянию воспрянувшего духом Федора, который наотрез отказывался уходить без добычи, собрали таки лут. Ничего особо ценного из игроков не выпало. Броня, оружие, немного бижутерии, несколько книг навыков, которые они, видимо, с местных зомби и подобрали. Ни тебе нового амулета возрождения, ни еще какой-нибудь интересной фигни. Впрочем, если бы у них была при себе какая-нибудь интересная фигня, может, они бы и не легли так бездарно. Впрочем, может быть, и легли бы. Сейчас уже в любом случае не определишь. А потом мы вышли на улицу и увидели на фоне ночного неба истончающийся и тающий силуэт крейсера. И это был не какой-то космический крейсер из очередной серии, успешно сливаемой Диснеем когда-то легендарной франшизы, а наш родной крейсер, чьи очертания должны быть известны любому человеку, проживающему на этой территории. «Да это же...» — сказал Федор. «Да она же не здесь, она же в... Вот где мы, а где Кронштадт?» «Сейчас, сука, глянем», — сказал Виталик и зарылся в логе. «Ага, так и есть, она родная. Рейд-босс Ильич применил массовое заклинание «Залп Авроры». Откат — сутки. Красиво, видать, жахнул. Мощный дедушка и отжигает нормально к хренам». «Да какой он дедушка?» — сказал Федор. «Наш нынешний и то постарше будет. Был. Есть. Кто-нибудь вообще в курсе, что с ним?» «Возможно, мы этого никогда не узнаем», — сказал я. «Да не особо-то и интересно, если уж на чистоту. Я за него даже не голосовал». «Ленин, дедушка», — сказал Виталик. «Для человека моего поколения это вопрос, сука, необсуждаемый. К тому же, сам прикинь, революция уже больше 100 лет назад случилась». «А, ну, если так посчитать, то да», — согласился Федор. «Только так и надо считать», — сказал Виталик. «Ленин, дедушка, коммунизм — светлое будущее человечества, которое, сука, к сожалению, уже не случится». «Тебя опять зовом вождя накрывает?» — встревоженно поинтересовался Федор. «Нет», — сказал Виталик. «Это во мне просто остатки юношеских убеждений проснулись к хренам». Пока они обсуждали светлое будущее человечества, которое уже не случится, и темное прошлое, которое зачем-то волей системы откопалось опять, я быстро перетасовал имеющиеся в наличии книги навыков в поисках чего-нибудь убойного. Призрачный клинок, безусловно, был неплох, и его надо было качать, но делать на него основную ставку было глупо, потому что из-за отката он может быть недоступен в самый неподходящий момент. Если против зомби мне вполне хватало и бейсбольной биты, другие игроки требовали к себе более вдумчивого и разнообразного подхода. В идеале мне нужно было какое-нибудь умение, улучшающее мой навык ближнего боя на железках. Конечно, я нормально владел ножами и без этой системы, действуя лишь на вбитых в подкорку рефлексах. Но современный бой на ножах требует совсем уж неприлично малой дистанции и не предусматривает противника, заключенного в консервную банку. Книг с навыками мечника в инвентаре не оказалось, и я понял, что в ближайшее время ни Геральтом, ни Джейми Ланнистером, ни даже Дунканом Маклаудом мне не стать. Зато обнаружился навык владения топорами. И я не помнил, на каком этапе своих приключений подобрал эту книгу. Может быть, она валялась в инвентаре уже давно, а может быть, только что подобрал, с еще не успевшего остыть трупа. Навык был узкоспециализированным, распространялся только на одноручные боевые топоры. В скобках была специальная приписка, что плотницкий инструмент тут не прокатит. Но это было лучше, чем ничего. Я изучил навык, развеял книгу по ветру и попытался найти в себе какие-то изменения. Ничего не нашел. Возможно, чтобы прочувствовать их, нужен был сам топор, а его залутал кто-то другой. «Парни, мне нужен топор», — сказал я. «Я тебе свой, сука, топор не отдам». «Мне твой и не нужен», — сказал я. «У этих жмуриков внутри точно был один топор. Никто его не подбирал». «Держи, раз надо», — сказал Сумкин, протягивая мне железку. «Федор», — сказал ему Виталик, — «ты, сука, маг. Тебе интеллект надо качать, мудрость где-то найти и ману в промышленных объемах хренам накапливать. Объясни людям, зачем ты топор-то подобрал?» «Место в инвентаре было», — объяснил Федор. Взяв в руки топор, я сразу почувствовал, что могу делать им много разных вещей, в том числе и довольно странных, о существовании которых я раньше и не подозревал. Более того, все это дело можно прокачать вот прямо тут, не отходя от кассы, вкладывая в него очки навыков, а у меня этих очков был некоторый запас. Потратив 6 штук, я прокачал умение до эксперта. И хотя там было еще 2 ступени, развитие остановилось. Система сообщила мне, что дальше очки не помогут, и навык будет прокачиваться только при реальном использовании. В бою, то бишь. Ладно, и так неплохо. «Вооружаешься к хренам», — констатировал Виталик. «Это, сука, правильно». «Мне бы еще дальнобойное что-нибудь», — сказал я. «Пистолет не одолжишь?» «Я бы с радостью, брат», — сказал Виталик. «Но на всех моих пушках стоит сноска, только для НПС». «Это печально», — сказал я. «Ерунда», — сказал Виталик. «Рано или поздно с кого-нибудь что-нибудь подходящее дропнется, к хренам». «И то верно. Главное дожить до этого рано или поздно». Мы вжались в стену, затаив дыхание. По улице протопал очередной отряд игроков. Пока мы пережидали, я думал о том, куда нам теперь идти. Поскольку все направления были одинаково опасны, я решил удовлетворить наше любопытство и посмотреть, что происходит на Красной площади. В конце концов, надо было оценить реальный уровень пришлых хай-левелов и степень, исходящей от них угрозы. Но и на Ильича хотелось в боевой обстановке хоть краем глаза посмотреть, чего уж там. Это было довольно глупое решение, принятое под влиянием момента. Но я склонен думать, что именно оно в конечном итоге и спасло нам жизнь. Соблюдая все меры предосторожности и передвигаясь огородами, то есть переулками, мы добрались до здания ГУМа, темнеющего провалами выбитых витрин. Через одну из них мы и проникли внутрь. Пафосные магазины, в которые я никогда не заходил, были завалены пылящимися дорогими шмотками, которые я никогда не мог себе позволить, и мертвыми телами, которые стали привычными спутниками нашей жизни. Среди трупов подавляющее большинство были трупы вторичные, но и тела игроков иногда тоже попадались. И те уже были кем-то залутаны. Видимо, до нас тут побывал кто-то очень запасливый и дотошный. У лестницы, ведущей на верхние этажи, дежурил колдун, у которого был посох с нехилым набалдашником. Мы заметили друг друга одновременно. Его лицо исказилось, он вскинул посох. Виталик выбросил вперед руку с дробовиком. В споре системных ганфайтеров доводы Виталика оказались убедительнее. Колдуну привычно снесло голову, а молния, успевшая сорваться с его посоха, ушла куда-то в потолок. «А вот если бы у него был короткоствол, — сказал Виталик, — магия, отстой!» «Магия рулит, — не согласился Федор, поднимая посох и обтирая его от крови. «О, — сказал Виталик, — кого-то ты мне с этой штуковиной сильно напоминаешь. Тебе бы схуднуть немного, роста добавить, бороду отрастить. Волосы пару лет не мыть и серый балахон напялить. И вылитый же, сука, Гэндальф хренам. Один в один». «Иди ты в пень!» Беззлобно отозвался Федор. Шикарная же вещь. Плюс 100 к интеллекту. И еще и молниями шарашит. Жаль, прямо сейчас пользоваться не могу. Надо еще пару десятков уровней набрать. Магия, отстой, повторил Виталик. По каким объявлениям вас колдунов набирают, если вам интеллект от палки прибавляется? Мы поднялись на третий этаж и отыскали лестницу, ведущую на крышу. На крыше расположился отряд эльфийских стрелков, которых, видимо, и должен был оповестить убитый нами маг. Стрелков была ровно дюжина, но все они смотрели вниз, на Красную площадь, и были увлечены расходованием боеприпасов, выпуская из своих луков стрелу за стрелой. В нашу сторону никто и не смотрел. И вот это топы? Вот это хай-левелы? Это пресловутые убийцы игроков? Вечно молодая шпана, что сметает нас с лица земли? Как они вообще до сегодняшнего момента дожили? Вот это мне интересно знать. Виталик сменил дробовик на пистолеты и принялся шмалять по-македонски. Честно говоря, я никогда раньше не видел, чтобы этот особенно эффективный на экране метод приносил хоть какие-то плоды в реальной жизни. Потому что целиться двумя глазами в разные мишени для нормального человека довольно проблематично. Но то ли Виталик был нереально крут и при жизни, то ли после смерти система выдала ему скилл автоприцеливания, он был поразительно точен и успел положить пятерых еще до того, как они вообще поняли, что что-то происходит, и начали оборачиваться. К этому моменту я уже сократил дистанцию, врезался в группу стрелков и принялся раздавать удары топором. Первым сломал кому-то лук, вторым — голову, обратным движением саданул кого-то в грудь. Федор выпустил серию фаерболов, уложил двоих, а третьего ударной силы заклинания просто сбросил с крыши. Надеюсь, приземлится он головой об асфальт, хотя и не факт. Эльф все-таки. Спустя несколько секунд все было кончено, и передо мной оставался только один последний враг. Он вскинул перед собой пустые руки, декларируя таким образом отсутствие оружия, и внезапно проснувшиеся мирные намерения и выпалил. «Стой! Я представитель древнего рода!» Но мой топор уже было не остановить, даже если бы у меня возникло такое желание. А оно у меня, разумеется, не возникло. Топор ударил его между глаз, и эльф начал заваливаться вслед за своим товарищем. Но в последний момент я успел его поймать и приземлить труп у своих ног. Из представителей древнего рода могло выпасть что-нибудь ценное. А потом мы посмотрели на площадь и поняли, чем были так увлечены эльфы, что проморгали наше приближение. Там действительно было на что посмотреть. Ильич давал свой, возможно, последний в жизни бенефис. Противостояли ему не эти криворукие, позабывшие об элементарной бдительности придурки, а настоящие хай-левелы, цвет и краса системной прокачки. Это можно было определить хотя бы по тому факту, что они пережили залп Авроры и все еще стояли на ногах. Изрытая воронками, словно после артобстрела Красная площадь, была усыпана телами тех, кто не пережил. Вождь был один, все его соратники уже либо полегли, либо были связаны боями в других частях города и не могли прорваться ему на помощь. По-прежнему невысокий, по-прежнему сухонький, по-прежнему облаченный в старомодный деловой костюм, Ильич бился люто и бешено. Имея дело с многократно превосходящим его численностью противником, он использовал классическую боевую систему – шаг вперед, два шага назад. Вынужденно отступая перед напором игроков, он неожиданно взрывался контратаками, и его отливающий золотистым сиянием серп пожинал урожай чужих жизней. Ну, или отправлял игроков на респаун. С такого расстояния трудно было определить, что происходит с телами. Судя по тому, с какой настойчивостью пришлые приключенцы лезли на рожон, они были либо бессмертными, либо отчаянными смельчаками. Третий вариант, что они были тупыми, я отбросил во имя веры в лучшее. В конце концов, совсем уж бездари до таких высот докачаться не могли. Затем Ильич, видимо, использовал какую-то обилку, отправив в полет свой молот. Тот выкосил целую просеку в рядах игроков, а потом вернулся в руку вождя, словно тот до кучи стал воплощением скандинавского бога Тора, чей светлый образ таки сумели загадить марвеловцы. Но все же шансов у Ильича не было. Кремль лежал в руинах, мавзолей был разрушен, вождю по-прежнему противостояло несколько сотен игроков, и каждую минуту к этой толпе присоединялись новые группы. Сотни магов и стрелков взяли его в фокус, и, пока он крушил бойцов ближнего боя, планомерно просаживали его здоровье. «Не вывезет старикан», — с сожалением сказал Виталик. «Количество бьет класс, а их слишком уж много, затопчут». Тенденцию невозможно было отрицать. Полоска здоровья над головой Ильича сокращалась куда быстрее, чем количество его врагов. Видимо, мы подоспели к шапочному разбору, и он уже задействовал все свои козыри, раз сошелся с врагами в рукопашной. Тут я услышал шаги на лестнице и скрип двери, и нам стало не до пустых сожалений. На крышу вывалила новая команда приключенцев, очевидно, высмотревшая для себя удобную огневую позицию. Даже не знаю, сколько их пожаловало на этот раз. Трудно было сосчитать после того, как Виталик начал палить в дверной проем, и они посыпались вниз по лестнице. Но нескольким все-таки удалось просочиться на крышу. Один бросился на меня черной тенью и попытался заколоть то ли коротким мечом, то ли неприлично длинным кинжалом. Он был хорош, быстр, ловок, непредсказуем. После второго финта я уже читал все его намерения, принял его клинок на рукоять топора и в тот же миг угостил сокрушительным пинком в живот. Он улетел с крыши, не издав и звука. Виталик уже закончил стрелять и рубился с кем-то на топорах. Федор оказывал ему огневую поддержку с безопасной дистанции. На мою долю остался только один вторженец, и он оказался магом. Постоянно пятясь, он мешал мне сократить дистанцию и швырял в меня сосульками. Летели они слишком медленно, что позволяло мне запросто от них уворачиваться. А те, от которых увернуться не получалось, я, сменив оружие, разбивал бейсбольной битой. Это было не особо обременительное занятие, и краем глаза я успевал приглядывать за тем, что происходит на площади. Дела у Ильича шли все хуже и хуже. Игрокам наконец-то удалось взять его в кольцо, и теперь он бился в полном окружении. Его молот был перехвачен какими-то перекачанными умельцами и не вернулся из очередного пролета. Вождь прихрамывал на правую ногу. Полоска его здоровья окрасилась в тревожный красный, а серп разил с каждым разом все медленнее и медленнее. Похоже, что это был его последний и решительный бой. Сосуечный маг потихоньку сдувался. То ли манна заканчивалась, то ли просто притомился, бедолага. Тем более, что Виталик с Федором уже докромсали своих врагов и теперь неспешно заходили ему во фланг. Очередной удар могучего двуручного меча обрушился на вождя и бросил его на одно колено. Толпа игроков уже готова была сомкнуться над телом павшего льва, погрести его под собой и учинить дележку трофеев. Как вдруг он резко выпрямился, одновременно доставая что-то из-под полы изорванного и забрызганного кровью пиджака. Толпа мгновенно отхлынула назад. В руках Ильича оказалась небольшая сверкающая сфера, и он, не раздумывая ни секунды, жахнул ею об брусчатку. Сфера разбилась, и фигура Ильича тут же поглотила облако багрового тумана, внутри которого проскакивали молнии. Виталик замер, погружаясь в свой глючный интерфейс неигрового персонажа. «Заклинание класса Армагеддон», — сообщил он пару мгновений спустя. «Задержка по таймеру 10 секунд, а потом нам хана. Уже 7». На Красной площади воцарился хаос. Расширяющееся облако будущего Армагеддона было видно уже всем игрокам, и они метались в поисках спасения. Обидно, наверное, когда приходишь за славой и добычей, а попадаешь в эпицентр ядерного взрыва. По всей площади мерцали вспышки схлопывающихся сразу после прохода игроков порталов. Счастливчики первой категории уходили отсюда телепортом. Другие счастливчики, у кого был амулет возрождения, надеялись на лучшее и особо не дергались. Остальным оставалось только молиться. Если разобраться, 7 секунд – это ведь целая вечность. Сосуечный маг оказался счастливчиком высшего разряда. Увидев тотальную угрозу, он мгновенно перестал атаковать, и в его руке тут же оказался свиток портала, моментально разлетевшийся прахом по ветру. Овал перехода вырос прямо перед ним, и он стремительно шагнул отсюда в какое-то белое приятное место. Как ни странно, после этого портал не захлопнулся, а остался висеть в полуметре над крышей, словно ожидая, что им воспользуется кто-то еще. 5 секунд. «Туда!» — крикнул я, указывая битой на единственный шанс к спасению. Физические кондиции Федора были невысокие, и существовала некоторая вероятность, что он может за нами и не поспеть, поэтому Виталик просто схватил его в охапку и забросил в портал с расстояния больше 5 метров. С отчаянным воплем «Твою же ма!» Федор покинул нашу планету, чтобы остаться в нашей реальности. 4 секунды. Виталик огромными прыжками несся к порталу, и я, рассчитав траекторию во избежание столкновения у точки входа, последовал его примеру. Помню, на бегу я еще успел подумать, что это был какой-то неправильный Армагеддон. Армагеддон должен быть внезапен, стремителен, неотвратим и сокрушителен, как кавалерийский наскок. А вот это вот действо, медленно разворачивающееся на площади, лучше было бы охарактеризовать каким-нибудь другим словом. Лучше всего подходило непечатное. 2 секунды. Виталик исчез в портале. Овальное отверстие в ткани пространства было затянуто серой пеленой, и даже с расстояния вытянутой руки я не мог увидеть, что же происходит на той стороне. 1 секунда. Я бросил последний взгляд на исчезающую во вспышках заклинания класса Армагеддон Красную площадь и шагнул в портал, который вел неизвестно куда. На той стороне меня ждали 2 друзей, как минимум 1 враг и куча неведомого, с которым мне предстояло познакомиться, окунуться в него по уши. Что ж, древние архитекторы, кем бы вы ни были и где бы вы ни прятались, похоже, мне таки придется сыграть в придуманную вами игру. Но если вы думаете, что я всю дорогу буду соблюдать придуманные вами правила, то черта с два вы угадали. Это совсем не такая история. Конец книги. Март 2020 года. Для вас читал Тед, АК Эдуард Волошин. До новых встреч!